Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. С вами говорит Валерий Меладзе. Да, ну, Валерий. А с вами говорит Валерий Меладзе с телеканала «Культура». Да нужна я Меладзе, чего несешь-то? А, у нас к вам вот такой вопрос. Вы помните, когда мы приглашали вас в наше агентство, чтобы вы рассказали нам о вашем излюбленном купании в грязи? Чего? Вы помните, когда мы приглашали вас на наш телеканал, чтобы вы рассказали нам, как вы купаетесь в грязи? О чем рассказать? О том, как вы купаетесь в грязи. Чего, кредит? Нет, нет. О том, как вы купаетесь в грязи. Где? В грязи? Да. В какой грязи? У подъезда. А? В луже у подъезда. Давно ты ёбнулся, сука рваная? Какого тебе хуя, блядь? Алло. Тебе что, блядь, тебе дом терпимости здесь? Добрый день. Меня зовут Артём. Я представитель фонда «Зелёная Москва» по району Войковская. Выслушайте меня, пожалуйста, я задам вам несколько вопросов. При чем тут я, ёбаный в рот? Озеленяй, сука! Вы не были на субботнике. Тогда... Нет, ёбаный, ты имеешь право по ночам допрашивать людей, сука рваная! Вам безразлично состояние нашего города? Пошел нахуй, блядь! Вычищай его хуем своим! Добрый вечер. Ты падла ёбаная. Какого хуя по ночам звонишь, блядина? Добрый вечер. Меня зовут Артём. Я являюсь представителем фонда «Зелёная Москва» по району Войковская. Разрешите вам задать пару вопросов? Ты ёбнутая, сука! Сейчас милицию вызову, блядь! Я твои стекла все говном выпачкаю, и будешь, сука, отмывать! Алексей Петровна, это... Алло. Кого тебе, блядь? Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте, Валентина Петровна. Здравствуйте. Вас беспокоит фонд «Зелёная Москва». Да. Да, меня зовут Артём, я являюсь председателем этого фонда по району Войковская. Ну и что? Вы не были на последнем субботнике? Не была. В связи с этим мы вынуждены оштрафовать вас на 500 тысяч рублей. Да что ты говоришь? Субботник как... это дело добровольно, пиздишь, ёб твою мать. У вас нету, да, этих денег? А? У вас, наверное, нету таких крупных денег. Чего нет? Крупных денег таких. Чего нет, брат? Денег! Нету, а куда мне пизду возьмутся? В таком случае мы скупим ваше имущество. Да! Ваш москвич? Стоимость... Имущество плачет, на помойку просится. Ваш москвич? Аферист ебаный. Ваш москвич. Мы купим ваш москвич. Ты аферист ебаный. Кончай свою отчёру, блядь. А то я тебя нахуй сожгу, блядь. Алло? Да? Ну чё звонишь? Чего? Чё звонишь? Да нахуй тебе нужен, кто тебе звонил? Ты звонишь, ёбаная сука. Я звоню? Ты звонишь. Ты чё звонишь? Выходи во двор, блядь, разбираться будем. Давай, пошли. Ты разбираться будешь с моими соседями. У меня вот за стенкой 4 мужика. Они сказали, бабуля, только покажи, кто обижает. Голову снесём. Ты хули звонишь? А что, блядь, берегись теперь. Во двор вышла быстро. Чё, блядь, Тетрис там играет, что ли? хорошо. Что ебе на мать? Алло. Чего хулиганишь? Чего хулиганю? А, это самое. У вас есть иголочки? Алло, алло. Меня слышите? Слышу. Валентин Петровна, у вас есть иголочки? Мне пакет зашить надо. Говорю, пакет, иголочки есть у вас зашить пакет? Порвал. Алло.